Глава пятая. День никак не хотел заканчиваться. Усталость от ходьбы накапливалась, и ближе к вечеру я стал ощущать себя выброшенной на пляж каракатицей. Обратно куда-то делся, другим обитателям дворца не было до меня никакого дела, а новый визит к лорду Бакра не принес особых изменений. Хотя управляющий принял меня вполне радушно, подробный план завтрашних мероприятий все еще не был утвержден, так что единственная полученная мною информация касалась внезапно перенесенной на самый полдень казни. Неизвестно, чья светлая голова решила обрадовать жителей города этим пикантным зрелищем. Но готовилось оно вполне активно, и мне в нем отводилась чуть ли не самая главная роль. Сначала перед людьми выступит генерал Тариджи, затем будет ваше награждение, а сразу после этого начнем избавляться от имперцев, — мечтательно произнес аристократ. Сколько эти твари нашей крови попили, эх! Вы все еще хотите должность главного палача? Да, но идея общественной казни мне как-то не очень нравится. Казнь однозначно произойдет. Если стесняетесь в ней участвовать, возьмем старого палача, он справится. Не стесняюсь. Просто думал, что это случится в какой-нибудь тюрьме. Людям нужна радость, — вздохнул лорд Бакра. Слишком много страданий выпало на их долю за последний год. Отказаться от казни я не мог. Мало того, что она давала шанс поддержать заметно уставшую богиню, так еще и обеспечивала мой собственный прогресс в развитии. Учитывая количество душ, необходимых для получения очередной награды, разбрасываться такими возможностями было нельзя. «Хорошо, вам виднее». «То есть звать палача не будем?» «Нет». «Ну и замечательно. Люди будут рады увидеть вас в деле, лорд Максим». У меня имелись определенные сомнения по этому поводу. Но я не стал возражать, откланялся и ушел к себе в апартаменты. Впрочем, усиливающийся голод быстро выгнал меня оттуда, заставив искать местную столовую. Благодаря подсказкам слуг мне удалось найти это восхитительное заведение и как следует поужинать. Но затем случился маленький казус. Сидевший за соседним столом гвардеец объяснил, что моя должность позволяет заказывать еду прямо в номер. А поскольку рядом не наблюдалось ни одного высокопоставленного аристократа, я наверняка сел в лужу перед всем честным народом. Спасибо за подсказку. Впервые здесь, еще ничего не знаю. Пожалуйста, благородный лорд, обращайтесь. Наконец-то, разобравшись с насущными проблемами и добравшись до своего жилища, я запер дверь, стащил осточертевшие сапоги, после чего буквально свалился на кровать. Усталость попыталась взять свое. Глаза начали закрываться, но у меня все еще оставались дела, которые нельзя было откладывать до утра. Пришлось собрать волю в кулак, сходить в ванную комнату, умыться, а затем вызвать на разговор богиню. «Уважаемая, ты здесь?» Вопреки ожиданиям, никакого ответа не последовало. На этот раз Лакарсис решила оставить мой зов без внимания. С одной стороны, причины столь пренебрежительного отношения казались вполне очевидными. До следующей награды оставалось еще как минимум 10 душ, а просто так болтать с подчиненными небожительница явно не хотела. Однако именно этот разговор был очень важен. В первую очередь, для самой богини. «Уважаемая, черт бы тебя побрал! Мне консультация нужна по поводу храма. Слышишь?» На задворках сознания шевельнулся призрак голодной бездны, но ответа я снова не получил. «Вот дерьмо!» «Лакарсис! Мне нужно верующих организовать, понимаешь? Ради тебя, блин! Ты можешь объяснить, как должны проходить молитвы? Как они жертвы будут делать, если я ни хрена не знаю?» «Пусть идут к алтарю», — послышался рядом тихий шепот. Пусть идут к алтарю и говорят со мной. «А ты их не убьешь?» — высказал я спонтанно пришедшее на ум опасение. «Учти, что здесь не поле боя. Если кто-нибудь сдохнет, то никакой религии не будет. Вообще!» «Занимайся своим делом, воин». «Ладно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Продолжать разговор Локартис не захотела, однако мне все равно стало заметно легче. Ориентиры были получены, на их основе можно было создавать прочные отношения с верующими людьми. А большего сейчас и не требовалось. Оставалось надеяться, что богиня сдержит собственный голод и обойдется без глупостей. На приливе нездорового энтузиазма я попытался составить некий алгоритм для своих завтрашних действий, но быстро спасовал перед чересчур неподъемной задачей и вернулся в кровать. Время было еще раннее, но усталость взяла свое, практически сразу же окутав меня сонным покрывалом. Глаза наконец-то закрылись, мысли ускользнули в неведомые дали. Следующее утро подарило мне капельку уверенности в собственных силах. Проснувшись, я как следует ополоснулся под вполне нормальным для средневековья душем, сделал небольшую разминку, натянул уже привычные шмотки и впервые за последние сутки ощутил себя на своем месте. Жизнь в апартаментах казалась шикарной заменой ночевкам под открытым небом, высокий статус позволял не беспокоиться о мелочах, самые важные контакты были успешно найдены. Так что мне оставалось лишь поступать в согласии со здравым смыслом, вовремя консультироваться у союзников и не допускать серьезных ошибок. Разумеется, впереди хватало не самой приятной работы, но я вполне мог с ней справиться. Наверняка. Подбодрив себя этими оптимистичными мыслями, я выглянул в коридор, подозвал скучавшего неподалеку слугу и велел принести легкий завтрак, после чего разлегся на диване и принялся обдумывать будущее выступление. Увы, но толковой информации о наметившемся празднике до сих пор не имелось, поэтому все мои рассуждения основывались на одном единственном ключевом моменте. От меня требовалось найти время для обращения к горожанам, пригласить их в храм, а уж там выстроить нормальный человеческий диалог. Участь великого проповедника мне пока что не грозила, но поговорить с людьми и объяснить им суть новой религии я все-таки мог. Значит, от этого и следовало отталкиваться. Доставленный завтрак оказался не слишком обильным, зато очень вкусным. Я проглотил намазанную вареньем булочку, добавил к ней украшенную зеленью яичницу и кусок терпкого овечьего сыра. Запил все это травяным чаем, после чего ощутил себя в полной гармонии с миром. Но уже через несколько минут вспомнил о предостережениях лорда Скарца, глянул на опустевшее блюдо и задумчиво чертыхнулся. Если верить аристократу, во дворце уже начались какие-то странные интриги, целью которых вполне могло стать мое физическое устранение. Бросаться на охраняемого гвардейцами и способного призывать богиню-апостола было бы не слишком-то грамотным ходом. Однако в арсенале моих гипотетических противников наверняка имелись другие возможности. А во времена Средневековья самым распространенным способом устранения конкурентов являлся обычный крысиный яд, подсыпать который ко мне в тарелку не составляло вообще никакого труда. Так, блин, я на всякий случай прислушался к усердно переваривавшему еду организму. Не заметил никаких тревожных симптомов, но все равно решил использовать первую же заслуженную награду на создание иммунитета против отравляющих веществ. Для уверенности его наверняка пришлось бы развить до второго и третьего уровня, однако даже самый базовый навык мог сохранить мне жизнь. И отказываться от такой защиты было категорически нельзя. Мои размышления прервал вежливый стук. Я решил, что ко мне в гости пришел магистр, открыл дверь но за ней обнаружился только вчерашний портной, сжимавший в руках стопку вещей. «Ваша одежда, благородный лорд!» «А, да, спасибо, заносите!» Новый костюм получился чересчур пафосным и сходу напомнил мне наряды европейских аристократов XVIII века. Однако в целом придраться было не к чему. Серебристо-белый камзол идеально сел на мою фигуру. Прилепленные кое-где кружева почти не бросались в глаза, а общее впечатление оказалось вполне позитивным. Штаны и рубашка тоже не подвели, на их изготовление пошли какие-то весьма изысканные ткани, дававшие ощущение полного комфорта. Одним словом, портной проявил себя настоящим профессионалом. «Прекрасная работа», — сообщил я, вешая камзол на спинку стула. «Я правильно понимаю, что это оплачено из казны?» «Все верно, лорд-апостол». «А здесь люди благодарят мастеров? Частным, так сказать, образом?» «Мне будет очень приятно, лорд-апостол», — вежливо склонил голову портной. «Но это лишь на ваше усмотрение». «Ясно». Мое представление о стоимости денег в королевстве еще не успело обновиться. Однако я решил, что двух золотых монет в качестве поощрения будет вполне достаточно. Вряд ли кто-то из аристократов давал больше. Вот, держите, в знак благодарности. Большое спасибо, лорд-апостол. Еще раз поклонился собеседник. Постараемся сделать все остальное как можно быстрее. Ну и хорошо. Хорошего вам дня. Вам тоже. Портной ушел, но ему на смену буквально сразу же явился магистр Абрации. Старикан уверенно постучал в дверь, затем без каких-либо церемоний толкнул ее и оказался в комнате. «Доброе утро, лорд. Вы уже готовы?» «Доброе», — кивнул я, думая о том, что двери здесь следует постоянно держать закрытыми. «К чему готов?» «Скоро начнется праздник», — сообщил маг, усаживаясь на диван. «Вы будете выступать перед народом». «Это мне известно». «Вам уже рассказали план?» «Нет». «Сейчас там выкатывают бочки с пивом и выносят еду. Чуть позже, когда все расслабятся и немного выпьют, перед ними выступит генерал Тариджи. Расскажет о победе, о том, как бегут остатки имперской армии, о трофеях. Сразу после этого будет награждение. Вам дадут сразу два ордена и представят людям. Вы скажете несколько слов, а затем начнете казнить пленных. После этого праздник продолжится до самого вечера». «Ясно. Вы уже думали, что будете говорить?» «Думал». «Скажите, вы сможете показать толпе новый алтарь, который теперь стоит в храме?» «Алтарь? Да, смогу». «Будет очень хорошо, если во время моей речи появится эта картинка. Алтарь вышел красивым. Его многие захотят увидеть, как мне кажется». «Вы правы», — согласился магистр. «Хорошо, я это сделаю. Вы решили, как будут проходить службы?» «Общался вчера с богиней. Чего-то особенно сложного делать не получится, так что обойдемся самыми обычными вещами. Пусть приходят, жертвуют частичку своей энергии, да и все». «Если она начнет забирать много сил, людям это не понравится», — прозорливо заметил Абрация. «Вы об этом подумали?» «Подумал, спросил богиню. А она сказала, чтобы я не лез ни в свое дело, ей виднее». «Интересная у вас способность», — неожиданно сменил тему маг. «Разговаривать с Богом, служить проводником его желаний, знать его мысли. Я не так уж часто с ней общаюсь, все равно. Боги очень интересны по своей сути. А вы ее совсем не боитесь?» «Сложный вопрос». Абрация медленно погладил бороду и уставился в потолок. «Конечно, такие сущности представляют большую опасность, было бы глупо это отрицать. Но весь наш опыт говорит о том, что они чрезвычайно рациональны и не станут вредить кому-то без причины. Если мы с ней на одной стороне, то такая причина отсутствует. «Понятно. А откуда вы вообще столько знаете о богах? Из-за Ванареса?» «В нашей академии хранятся записи, которым больше 1000 лет», — горделиво хмыкнул собеседник. «А молодые боги появляются достаточно часто. Хотелось бы как-нибудь глянуть на эти записи. Это можно устроить». Из-за окна донесся частично приглушенный стеклом гулкий звон. Я вопросительно поднял брови, но маг отнесся к происходящему равнодушно. «Людей зовут на праздник. Покажите, что для вас шили». Следующие 1,5 часа прошли невообразимо бестолково. Мы с волшебником обсуждали какие-то бытовые мелочи, рассматривали видневшийся из моих окон кусочек площади, прислушивались к доносившимся с улицы звукам и откровенно убивали время. Магистр казался излишне расслабленным. Но это вполне можно было понять. На его плечах никакой ответственности не лежало. Я же, по мере приближения оговоренного срока, нервничал все больше. Выступать перед толпой, а затем еще и вести казнь. Слушайте, чья это вообще идея была? Насчет казни? Вы же сами хотели должность палача. Я не об этом. Кто решил сделать публичную казнь? На праздниках такое часто бывает, — зевнула братцы. Людям нравится смотреть, как убивают разбойников и воров. Не сомневаюсь. Ставить под сомнение слова магистра я действительно не собирался. В земной истории хватало соответствующих примеров, да и общество всегда смотрело на процесс физического уничтожения преступников с благосклонностью. Но на данный момент ситуация выглядела так, как будто самый первый раунд противостояния с местной элитой я уже проиграл. Мне охотно выдали должность палача. Меня решили осыпать наградами и торжественно представить целому городу. Но при этом сделали все для того, чтобы я запомнился людям исключительно в качестве серийного убийцы. А это могло стать приговором для только что зародившейся религии. Дерьмо. Что-то случилось? Поднял брови маг. Беспокоитесь из-за казни? Есть немного. Не хочу выглядеть мясником. Вы все еще можете отказаться, знаю. Возможно, такой финт действительно мог обеспечить мне более плавную интеграцию в столичное общество. Но разбрасываться десятками душ, оставлять богиню на голодном пайке и тормозить собственный прогресс я по-прежнему не хотел. Возможность абсолютно легальным способом получить еще несколько уровней была чересчур уникальной, чтобы ею пренебрегать. Да и сама Лакарсис вряд ли обрадовалась бы столь явному игнорированию ее жизненных интересов. «Там будет много пленных?» «Около 200, как я понимаю. Справитесь?» «Придется». Когда настало время выдвигаться на площадь, я пребывал в откровенно упадническом расположении духа. Не спасали даже размышления о грядущих наградах от генерала и богини. Впрочем, мне удалось сдержать неуместные эмоции, нацепить на лицо равнодушную маску и принять вид классического невозмутимого аристократа. «Нам сюда». За минувшие часы центральная площадь превратилась в огромный шумный базар. Повсюду виднелись огромные бочки с пивом и длинные стеллажи с какими-то не очень аппетитными угощениями. Вокруг этих прилавков кучковались самые целеустремленные любители халявы. Их сдерживали редкие цепочки стражников. До моих ушей доносились радостные крики, смех, пожелания здоровья и долголетия щедрому королю. А чуть дальше возвышался здоровенный помост, сколоченный из грубых досок и окруженный плотным кольцом солдат. «Туда! Я уже понял». Все случилось как-то очень внезапно. Мы вместе с парой гвардейцев подошли к своеобразной трибуне, протиснулись сквозь оцепление, а уже через несколько секунд с другой стороны показался генерал Тариджи в сопровождении нескольких офицеров и десятка аристократов. Главнокомандующий уверенно поднялся по шаткой лестнице, занял центральную часть сооружения, после чего вскинул вверх руку. По окрестностям разлетелся звук боевого рога. Беззаботно веселившиеся люди насторожились и стали оборачиваться. «Приветствую всех!» — открыл свою речь генерал. «Вчера мы наконец-то одержали победу над пришедшими на наши земли колдунами. Черные маги уничтожены, бездушные разбиты, недобитки удирают в свою поганую империю». Магия разнесла его голос по всей площади, толпившиеся у бочек с пивом горожане начали подтягиваться ближе к сцене. Но лично меня выступление не заинтересовало. Тариджи лишь озвучивал базовые тезисы, в которых не содержалось ни капли ценной информации. А вот тот факт, что совсем скоро мне придется выйти к нему на помост, доставлял определенное беспокойство. «Телеги везут», — неожиданно произнес Абраци. «Для трупов». Я кинул взгляд в указанную сторону, увидел три вместительные повозки и мысленно выругался. Чтобы их заполнить, требовалось чертовски много людей. «Идите, идите, идите!» Находясь в некой прострации, я поднялся по узкой скрипучей лесенке, остановился рядом с генералом и робко улыбнулся, пытаясь не замечать сотни заинтересованных лиц, маячивших прямо перед нами. Затем начался легкий административный кошмар. Тариджи с упоением рассказывал толпе о моих подвигах, похлопывал меня по плечу, выдавал какие-то шаблонные лозунги, а мне приходилось исполнять роль кивающего и улыбающегося манекена. Тайминги мероприятия по-прежнему оставались загадкой. Я не совсем понимал, когда начнется следующая часть выступления, и чувствовал абсолютную беспомощность. Все шло наперекосяк. «От лица нашей армии с гордостью награждаю лорда Максима высшей наградой королевства!» — внезапно повысил голос оратор. «Его заслуги на поле боя говорят лучше всяких слов. Орден Кровавого Рассвета!» Толпа одобрительно загудела, из-за моей спины донеслись хриплые звуки каких-то дудок, а на помосте рядом с нами возникли четверо солдат, самый представительный из которых нес расшитую синим бархатом шкатулку. Генерал достал из нее здоровенную серебристо-золотую звезду, торжественно нацепил ее мне на шею, после чего снова обратился к народу. «Благодаря лорду Максиму в наши края пришла еще одна богиня, богиня, которая подарила нам эту победу! Слава великой Лакарсис!» Собравшиеся вокруг помоста люди подхватили клич, но без особого энтузиазма. Чувствовалось, что новая религия пока что является для них лишь очередным развлечением. Я собрался было произнести заготовленную речь, однако тут на сцене объявился лорд Бакра, тоже решивший выдать мне орден. Последовала новая доза лестных высказываний, и у меня на шее оказалась еще одна звезда, чуть меньшего диаметра, зато украшенная более крупными драгоценными камнями. «А теперь дадим слово лорду», — перехватил инициативу генерал. «Лорд Максим, апостол великой богини!» Надо сказать, Абраци не зря считал главнокомандующего своим союзником. Тот делал все для того, чтобы возвеличить Лакарсис и донести до простых людей правильный взгляд на вещи. К сожалению, его слова застали меня врасплох. Я ожидал новых спичей и не был готов подхватывать эстафетную палочку. С другой стороны, какого-то особенного регламента здесь не наблюдалось, а толпа смотрела на происходящее с благожелательным интересом. «Всем хорошего дня! Благодарю уважаемого лорда Тариджи за теплые слова. Но хочу сказать, что мое участие в схватке было очень поверхностным. Все сделала великая богиня, храм которой недавно появился в столице вместо храма прежнего бога. Будет справедливо, если каждый из вас заглянет в этот храм, прикоснется к алтарю и скажет несколько слов благодарности той, кто спас город от...» Внимавшие мне люди неожиданно сместили свои взгляды куда-то вверх, и я догадался, что Абраци начал показывать зрителям внутреннее убранство молельного зала. Этот факт заметно поднял мне настроение, так что остаток короткой речи я озвучивал с гораздо большим энтузиазмом, чем начало. «Сегодня, после обеда, храм будет открыт для всех желающих. Богиня ждет ваших слов!» «Я первым принесу ей свою благодарность», — прогудел у меня над ухом генерал. «Слава великой Лакарсис! Слава!» — послышались отдельные разрозненные возгласы. «Спасибо!» Первая часть выступления прошла удивительно гладко. Народ воспринял изменения в религиозном курсе страны с относительным пониманием. Никакого негатива я не заметил, так что богиня вполне могла гордиться действиями своего новоявленного апостола. Однако теперь мне предстояло справиться с гораздо более неприятной задачей. «Почти год имперские твари держали нас в страхе», — возвысил голос Тариджи. «Почти год! Они убивали наших друзей, жгли наши посевы и разоряли наши города. Сейчас пришло время расплаты. Те сволочи, которые не успели убежать от наших солдат и оказались достаточно трусливыми, чтобы сдаться в плен, будут казнены». Женевская конвенция в этом мире совершенно точно не действовала. Собравшиеся люди встретили слова генерала радостными воплями и пододвинулись чуть ближе, грозя продавить оцепление. «Несите плаху!» Два дюжих молодца споро занесли на сцену здоровенную деревянную колоду. Еще один вытащил из черного мешка огромный блестящий топор. Я осознал, что все ждут от меня классической мясницкой работы, а подъехавшая к самому краю помоста телега дала понимание того, как должна была проходить казнь по задумке организаторов. Мне предлагалось безостановочно рубить головы и сбрасывать тела прямо в повозку, исполняя роль палача-стахановца. «Лорд-генерал, это не понадобится. То есть?» «Я убью их руками, без оружия». «А, ну, как скажете». Решивший выставить меня на всеобщее обозрение функционер наверняка оказался разочарован тем, что случилось после этого. Но главнокомандующему такие нюансы действительно были до лампочки. Он лишь пожал плечами, а затем распорядился унести колоду обратно. В толпе сразу же послышалось заинтересованное гудение. Настроившиеся на кровавое зрелище люди строили прогнозы, гадая, к чему приведут внезапные изменения. «Начинаем! Ведите эту падаль!» Со стороны лестницы донеслась негромкая ругань, а затем на краю сцены показались трое солдат, конвоировавших побитого и оборванного имперца. Приговоренный к смерти был крепко связан, его лицо украшало огромный синяк, но он до самого конца пытался сохранить лицо и шел сам без тычков и понуканий. Возможно, понимал, что сопротивление уже бесполезно. Или все еще верил в чудесное спасение. «Действуйте, лорд!» Я задвинул в самые глубины души остатки не вовремя проснувшегося человеколюбия, шагнул вперед и поднял руку. Голодная бездна нехотя шевельнулась, по телу пробежал знакомый холодок, а еще через мгновение оранжевая дымка дотянулась до смертника, и над площадью раздался наполненный ужасом вопль. Дождавшиеся своего люди радостно взревели, бездыханное тело свалилось прямо в телегу, а на сцену затащили нового пленника, такого же избитого и потрепанного. «Смерть врагам!» — воодушевленно заорал генерал. «Смерть! Смерть!» — дружно откликнулась толпа. «Смерть! Смерть. Чувствуя себя главным злодеем в каком-то низкопробном фильме ужасов, я лишил души вторую жертву, после чего вспомнил окутанные тьмой имперские казармы и постарался абстрагироваться от всего происходящего. Заходившие на трибуну люди все равно были обречены. Мой отказ участвовать в казни абсолютно ничего бы не изменил, а так ситуация хоть кому-то приносила пользу. Требовалось просто сделать свою работу и не рефлексировать. Смерть! Жуткий конвейер продолжал свое движение, поставляя мне новых жертв. Кто-то пытался уйти из жизни достойно, кто-то вырывался из рук конвоиров и отчаянно вопил, кто-то умолял о пощаде. Трое или четверо даже обмочились, но это никого не волновало. Присутствие богини чувствовалось все сильнее. Первая телега успешно заполнилась телами, ей на смену пришла вторая, затем третья. Я несколько раз ощутил прилив умиротворяющего тепла, но очередные награды сейчас занимали меня в самую последнюю очередь. Ликование толпы мало-помалу стихло. Люди присытились однообразным, повторяющимся действием, вспомнили о пиве и начали возвращаться к прилавкам. Наблюдавший за казнью генерал также поскучнел. Видимо, зрелище расстающихся с жизнью людей оказалось неприятным даже для такого прожженного вояки. Я же продолжал свое дело, монотонно выпуская на свободу убийственный туман, ловя отголоски чужих эмоций и стараясь оставаться в здравом рассудке. Опыт подобных гекатомб у меня уже имелся. Частичный иммунитет успешно выработался, но происходящее все равно тяжким бременем ложилось на душу, заставляя испытывать чуть ли не физические страдания. Однако богиня явно была довольна. «Закончили», — сообщил Тариджи, глядя на меня откровенно странным взглядом. «Больше никого нет, лорд». «Все?» «Да, все, лорд». Я несколько раз моргнул, встряхнул головой, а затем оглянулся по сторонам. Зрителей вокруг сцены осталось совсем немного, большая часть толпы снова осаждала бочки с пивом, но в глазах продолжавших держать оцепление солдат плескалась откровенная тревога. В принципе, я их понимал. Если бы у меня на глазах кто-то без зазрения совести положил две с лишним сотни человек, мои ощущения были бы схожими. Слава богу. Думал, это никогда не прекратится. «Сложная работа», — дипломатично кивнул генерал. «Но вы справились». «Да уж». «Идите сюда, лорд Максим», — предложил скучавший внизу абрацы. «Вы собирались в храм». «Да, конечно. Уважаемый генерал, мое почтение». «Живите с честью», — кивнул главнокомандующий. «И останьтесь в веках». Возможно, эта формулировка предполагала некий ответ, однако я его не знал, так что ограничился точно таким же кивком. После чего спустился к магистру и постарался как можно скорее покинуть место казни. За нами увязалась четверка гвардейцев, но их присутствие уже воспринималось как нечто вполне обыденное. «Теперь ваши опасения понятны», — заметил волшебник, когда мы наконец-то убрались с площади. «Тяжелое зрелище». «Не то слово». «Вы в порядке?» «Да». «Если хотите, можем зайти ко мне домой, угощу вас бокалом вина». «Спасибо, лорд-магистр, но лучше уж в храм. Кстати, вы не могли бы подсветить его каким-нибудь лучом света, чтобы привлечь внимание?» «Да, это несложно». Могущественный волшебник мало-помалу превращался в моего карманного фокусника. Но такое распределение ролей его, по всей видимости, устраивало. Во всяком случае, когда мы оказались рядом с храмом, то увидели льющийся с небес поток желтого света. Яркое сияние рождалось где-то среди облаков, падало на здание, окутывало его нежным туманом, после чего бесследно растворялось, впитываясь в мостовую. Стоявшие на дежурстве гвардейцы нервно посматривали вверх, но держались вполне достойно, а обычных горожан Организованный магом аттракцион явно привлекал. Люди постепенно выбирались из трактиров и других увеселительных заведений в надежде на очередное представление. «Хорошо получилось. Спасибо, лорд Абраци. Пожалуйста. Говорите, если будет нужно еще что-нибудь». «Это апостол!» — послышался чей-то восхищенный крик. «Тот самый!» Я слегка напрягся, но отмечавшие победу люди были настроены очень позитивно. Раздалось несколько приветствий, а какая-то женщина даже попыталась донести до меня огромную кружку с пивом, но была остановлена ближайшим гвардейцем. «Слава апостолу! Слава богине! Слава!» «Благодарю!» — я поднял руку, а затем устало улыбнулся. «Скоро начнется служба. Если хотите, можете заглянуть в храм и поговорить с богиней прямо сейчас». В молельном зале царил прохладный и уютный сумрак. Оказавшись в его ласковых объятиях, я с облегчением выдохнул, стер проступившую на лбу испарину, после чего двинулся к алтарю. А братцы, словно верный оруженосец, направился следом. «Надо будет стулья какие-нибудь сюда принести, хотя это, наверное, глупо». «Другие жрецы обычно ходят», — подтвердил мою догадку магистр. «Ходят, отвечают на вопросы, следят за порядком. Никогда не видел, чтобы они сидели. Значит, без стульев». Еще несколько минут мы молча бродили вокруг алтаря, но затем в храм все же осмелились заглянуть первые горожане. Я ласково улыбнулся посетителям, отошел в сторонку и присел на основание одной из колонн, мысленно умоляя Локарсис не делать глупостей. В принципе, богиня проявила себя достаточно адекватной личностью, однако массовое жертвоприношение могло временно сдвинуть ей мозги, пробудив неуместную жажду крови. А внезапная смерть обычного жителя королевства сейчас стала бы худшим из всех возможных вариантов. Только не тупи. Самый отважный из гостей осторожно приблизился к алтарю. Около минуты рассматривал его полупрозрачную структуру, а затем робко прикоснулся к одному из белоснежных кристаллов. У меня внутри все сжалось, но тревога оказалась напрасной. Буквально через несколько мгновений по лицу человека расплылась искренняя улыбка. Он обернулся и мотнул головой, приглашая товарищей последовать своему примеру. «Идите сюда! Она добрая!» Эта характеристика вызвала у меня легкое удивление. Однако другим прихожанам слова храбреца явно понравились. Еще человек пять синхронно двинулись вперед, а я внезапно понял, что внутрь храма успела набиться изрядная толпа людей. Сначала посетители робко кучковались возле дверей, но свободное пространство рядом с выходом начинало заканчиваться, так что им приходилось двигаться вперед, волей-неволей сближаясь с алтарем. «Ничего страшного, просто немного устаешь, а потом...» Судя по этому обрывку фразы и довольным физиономиям смельчаков, Локарсис поступила максимально хитрым образом, отнимая у верующих часть их жизненных сил, но давая взамен некую внутреннюю удовлетворенность. Кажется, это действовало. Желающих прикоснуться к ледяным кристаллам становилось все больше, а недовольных так и не появилось. «Она хорошая, и она действительно здесь», «Она слушает!» Около часа все шло настолько идеально, что я даже ущипнул себя за руку, не веря в такую благодать. А затем у дверей послышалось возмущенное блеяние, и сквозь толпу протиснулся бородатый мужик с тощим бараном в могучих руках. «Это великий лорд-апостол? Куда жертвовать?» Я не совсем понял, что он имеет в виду, но мне на выручку тут же подоспел Абраци. Заскучавший волшебник тихо кашлянул, после чего без тени сомнения выдал очень своевременную рекомендацию. «На алтарь, уважаемый! А если кто-нибудь захочет сделать жертву деньгами, то ящики для сбора стоят там же, где и всегда. Ясно, благородный лорд? Приземленный на острые кристаллы баран коротко мекнул, дернулся и затих. Мужик окинул его недоумевающим взором, поскреб в затылке, но буквально через пару секунд просветлел лицом, выпрямился, а затем услужливо кивнул в пустоту и направился к выходу. — Тушу уберите, — прошептал магистр. — Уберите, она мешает. — Куда? — Не знаю, на кухню. Снять погибшее животное с алтаря и унести в подсобку удалось с большим трудом. Облезлая шерсть старательно цеплялась за все подряд, а тушка оказалась довольно-таки увесистой. Тем не менее, я все же приволок ее на кухню, засунул в дышащий холодом погреб и вернулся обратно. «Начали кидать деньги», — сообщил братцы, указывая взглядом на крохотную очередь, образовавшуюся на противоположной стороне зала. «Кажется, вам не придется больше думать о золоте». «Было бы неплохо». За следующие 4 часа не произошло ничего особенно интересного. Мы с волшебником следили за порядком, горожане совершали паломничество к алтарю и время от времени бросали монеты в огромный каменный ящик. Лакарсис исправно награждала своих новых почитателей хорошим настроением. А к неприятным обстоятельствам можно было отнести разве что усталость, которая мало-помалу пропитывала мои мышцы. «Думаю, нужно сворачиваться. Хватит для первого раза. Вам виднее, лорд. Богиня не против?» «Думаю, она не хочет, чтобы я умер от истощения». «Ну, тогда сделайте объявление». Тактично выпроводить людей из храма оказалось не самой простой задачей, но, в конце концов, я с ней все-таки справился. Последние гости вышли на улицу, гвардейцы заняли место перед входными дверьми, а мы с магистром остались в одиночестве. «Никогда бы не подумал, что это окажется настолько утомительным». «Согласен». «Будете смотреть пожертвования?» «Какие?» «А, понял». Проверка ящика для сборов дала не самые впечатляющие результаты. Я получил в свое распоряжение горсть меди, несколько серебряных монет и 1 золотую, но общая сумма выглядела относительно скромной, хотя и позволяла кое-как дожить до следующего дня. «С течением времени денег станет больше», — угадал ход моих мыслей о братце. «Сможете нанять слуг, охранников и кого угодно еще». «Звучит неплохо». Я взвесил на ладони свою добычу, затем отправил в кошелек серебро и золото, сыпал медяшки обратно в ящик и направился к выходу. «Уважаемые, вы здесь на всю ночь?» «Точно так, лорд-апостол», — откликнулся ближайший гвардеец. «Что-то случилось?» «Все в порядке, просто в храм сегодня принесли барашка, а на первом этаже есть кухня. Если у вас кто-то умеет готовить, то можете устроить себе хороший ужин. Богиня точно не против». «Спасибо, лорд-апостол», — широко улыбнулся собеседник. «Есть у нас тут один хороший кашевар, значит, не стесняйтесь. Надеюсь, ночь будет приятной». «Еще раз спасибо, лорд». «Да не за что». Решив проблему с абсолютно ненужным мне бараном, я вернулся к магу, после чего вместе с ним отправился во дворец. Праздник шел своим чередом, пиво продолжало литься рекой, из темных переулков время от времени доносились пьяные вопли, однако в целом обстановка выглядела удивительно спокойной и позитивной. Возможно, мне довелось наблюдать некий момент единения, когда все население города временно забыло о былых разногласиях и решило как следует порадоваться жизни. Благо, что бродившие по улицам стражники никак этому не мешали. «Спасибо лорду-апостолу! Слава богине! Слава генералу! И богине тоже! И магам!» Мы кое-как просочились мимо нескольких веселых компаний, обошли площадь и оказались возле привычной караулки. Сразу после этого братец ушел к себе домой, но его отсутствие лишь облегчило мое существование. Меня настолько вымотал заканчивающийся день, что любые разговоры стали напоминать изощренную психологическую пытку. Распрощавшись с гвардейцами, я зашел во дворец, велел первому попавшемуся слуге доставить в светлую келью хороший ужин, после чего отправился в душ и минут 10 отмокал под жиденькими струями воды. Следом пришло время долгожданной трапезы, в ходе которой меня начала одолевать непреодолимая сонливость. Так, блин. Отчаянно зевая и поминая нехорошими словами организаторов праздника, я тщательно запер дверь, разделся, а затем устроился в кровати и начал изучать табличку со своими достижениями. Накопленная статистика впечатляла. Благодаря административному ресурсу я за один день отправил к Локарсе столько душ, что их хватило сразу на 6 полновесных наград. В империи ради подобного результата нужно было мокнуть под дождем, рисковать собственной шкурой, лазить по стенам и заниматься другими опасными вещами. А здесь... Локарсис, уважаемый, ты здесь? Конечно, воин. Почти без промедления откликнулась богиня. Слушаю тебя. У меня тут 6 наград, и я хочу кое-что улучшить. Для начала мне нужно подтянуть иммунитет. Но это такая сопротивляемость болезням, если проще. Затем я хочу потратить 2 награды на сопротивление различным ядам, а оставшиеся поделить между магическими навыками. Думаю, распределить накопленные бонусы можно было и другими способами, но в целом я считал свой выбор достаточно обоснованным и полезным. Комплексная защита организма выглядела очень важным делом, а поступательное наращивание магического потенциала уже давно являлось моим главным жизненным приоритетом. Соответственно, каждая из наград ушла именно туда, куда надо. «Все будет так, как ты захочешь», — мурлыкнула невидимая богиня. «Ты обретешь». Концовка фразы утонула в потоке сжигающей нервы боли. Я стиснул зубы, сжал в руках край одеяла, но не справился с нагрузкой и отключился. Глава 6. Когда я снова пришел в себя, на землю уже спустилась ночь. Лившийся из окон свет давно иссяк, звуки праздничных гуляний стихли, а в комнате воцарился густой, обволакивающий сумрак. Я некоторое время привыкал к нему, изучая висевший над кроватью балдахин и радуясь своему улучшенному зрению. Затем решил проверить информационную табличку и разобраться с новыми способностями. Однако именно в этот момент понял, что больше не одинок. Рядом с дверным проемом виднелся стул, на котором сидела какая-то девушка. Рассмотреть лицо гостьи было почти невозможно, и на секунду я решил, что ко мне на огонек решила заглянуть леди Скарца. Впрочем, эта мысль быстро растаяла под напором железобетонных аргументов. Вряд ли строгий дядя отпустил бы Алишу шляться по ночному дворцу и навещать там своих близких друзей. Значит, в апартаменты решил проникнуть кто-то еще. Но кто именно? Вор? Убийца? Судя по действиям незнакомки, ничего плохого она не замышляла. Иначе я бы уже давно распрощался или с жизнью, или с имуществом. Тем не менее, посетительница совершенно точно вскрыла замок на входной двери, вломилась на мою территорию и сейчас оккупировала мой стул, абсолютно не собираясь уходить восвояси. Почему? Один единственный человек вряд ли мог являться для меня серьезной угрозой. Так что я сделал небольшую паузу, гадая о том, какого черта здесь вообще происходит. Но спустя еще минуту все же спросил. «Ты кто такая?» Девушка встрепенулась, вскочила со стула и замерла в почтительной позе, глядя куда-то мимо меня. Этот мелкий штрих окончательно вернул мне душевное равновесие. Темнота все еще была моим лучшим другом. «Отвечай! Кто такая, как зовут, зачем пришла? Слушаю очень внимательно». «Хорошей ночи, господин!» Наконец-то откликнулась гостья. «Меня зовут Салла. Я буду вашей наложницей». «Чего?» «Наложницей, господин. Лорд Скарца велел...» «Стой, стой. При чем здесь лорд? Какой к черту наложницей?» «Меня прислал благородный лорд Скарца», — с легким оттенком гордости заявила собеседница. «Он сказал, что я должна стать вашей наложницей». «Так». Полученная информация снова выбила меня из колеи. Я был вполне готов к общению с чьей-нибудь посланницей или же несостоявшейся воровкой. Но выходка лорда оказалась чересчур специфической. «Господин, можно я зажгу лампу?» «Зажигай». Висевший около девушки светильник нехотя вспыхнул и залил комнату приятным желтоватым светом, позволяя мне рассмотреть гостью. Надо сказать, та выглядела очень даже симпатично. Хорошенькое личико обрамляли длинные черные локоны. Сшитое в лучших традициях восточных гаремов платье выгодно облегало стройную фигуру и подчеркивало грудь, а крупные украшения дополняли картину, окончательно перенося мои мысли в древние халифаты Средней Азии. Пожалуй, в компании такой подруги я действительно мог ощутить себя персидским султаном, особенно с учетом ее недавних заявлений. «Садись и рассказывай с самого начала». «Конечно, господин». Салла дисциплинированно устроилась на краешке кровати, сложила руки на коленях и чарующе улыбнулась. «Вчера господин Скарца велел мне стать вашей наложницей. Я пришла к вам и готова служить вашим желаниям». «Ты что, рабыня?» «Я принадлежу господину Скарца», — уклончиво ответила девушка. «Он заботится обо мне с детства». «А твои родители?» «Они остались за Южным морем». «Понятно». Ситуация начала выглядеть как-то странно. Насколько я знал, официального рабства в королевстве не существовало. Но по некоторым оговоркам можно было понять, что значение этого слова местным жителям отлично известно. Соответственно, ко мне действительно прислали рабыню, скорее всего, вывезенную с Южного континента. А такой фортель со стороны знакомого аристократа был откровенно тревожным. Возможно, лорд Скарца решил организовать за мной круглосуточное наблюдение. Возможно, решил сделать новоявленному апостолу достойный его статуса подарок. Но гораздо более вероятным казался тот вариант, при котором он всего лишь хотел избавить меня от навязчивых мыслей об Алише и тем самым откреститься от кучи возможных проблем. И хотя сидевшая у меня на кровати девушка выглядела чертовски привлекательно, я все равно ощутил прилив детской обиды. Он сказал что-нибудь еще? «Господин Скарца объяснил, что вы умный человек и все поймете правильно, когда немножечко рассердитесь и успокоитесь. Чертов интриган!» Как ни странно, эти слова девушки послужили неплохим успокоительным. Я еще раз вспомнил наш первый разговор с высокопоставленным аристократом, вспомнил о пережитых тогда эмоциях и решил не делать поспешных выводов. В конце концов, меня занесло в мир большой политики, где требовалось проявлять максимальную сдержанность и хладнокровие. По большому счету, лорд всего лишь прислал эксклюзивный подарок, постаравшись избавить меня от желания крутить романы с другими аристократками и тем самым попадать под чужое влияние. Стоило ли осуждать его за это? Пожалуй, нет. Он действовал в наших общих интересах. Стоило ли принимать подарок? Наверное, да. Хотя бы потому, что близкое общение с Алишей мне на данном этапе развития совершенно точно не грозила. Откуда-то из глубин сознания выбралась мысль о происках коварных врагов и будущем покушении на мою жизнь, но я тут же задвинул ее обратно под плинтус. За время моего беспамятства Салла могла прикончить меня тысячи различных способов. И раз уж она этого не сделала прямо сейчас, то вряд ли собиралась сделать в будущем. «Наложница, значит?» «Верно, господин?» — улыбнулась девушка. «Очень хорошая». «И что же ты умеешь?» «Я могу делать вам массаж и согревать постель. Могу танцевать и приносить напитки вашим гостям. Могу следить за слугами и носить вашу одежду прачкам. Все, что пожелаете, господин». «Ясно». «Хотите, я станцую для вас прямо сейчас?» Интимная обстановка, красота незваной гости и обсуждение ее талантов сделали свое дело. Мои мысли переключились на вполне определенную волну, а желание беседовать о пустяках окончательно исчезло. Теперь меня тянуло заниматься совсем другими вещами. «Хорошо, станцуй». «Да, господин». Получив разрешение, девушка соскользнула с кровати, на цыпочках пробежала к окну, а затем, без какой-либо подготовки, начала изгибаться в странном танце, плавно разводя руками, кружась и старательно выставляя на показ все самые соблазнительные части своего тела. Не сказать, что я оказался до глубины души поражен этим зрелищем, но оно все равно получилось весьма чувственным и даже эротичным. А осознание того, что танцовщицу можно в любой момент позвать к себе в постель, добавляло происходящему будоражащей пикантности. Слишком уж давно у меня не было женщин. Слишком уж романтичная сложилась атмосфера. «Хватит», — произнес я неожиданно хрипшим голосом. «Иди сюда». «Уже иду, господин. Я должна раздеться?» «Да». Салла в пару движений распустила шнуровку на корсете, ловко выскользнула из платья, и мне окончательно сорвало крышу. То ли сыграла свою роль длительное воздержание, то ли наложница использовала какие-то незаметные психологические уловки, то ли ее типаж попросту совпал с моими внутренними идеалами, но все лишние мысли тут же покинули мою голову. Обидевшаяся непонятно на что Алиша, ее чересчур умный дядя, жрецы, боги... «Вам сделать массаж, господин? Потом, не сейчас. Мне погасить лампу? Нет, я хочу тебя видеть. Иди сюда». «Конечно, господин». До массажа мы все-таки дошли. Уже после того, как я утолил самую первую страсть, и настало время разогреться перед новым сеансом любви. Нежные руки девушки оказались весьма требовательными, прикосновения ее обнаженного тела порождали волны безотчетного желания, так что следующий этап любовных игр стартовал даже раньше ожидаемого. Впрочем, сразу после этого усталость взяла свое. Я еще не отошел от перестройки организма и начал чувствовать себя вялым сентябрьским овощем. «Думаю, на сегодня хватит». «Как скажете, господин». Откликнулась по-прежнему бодрая и веселая девушка. «Хотите искупаться?» «Да, не повредит». Теплая вода вызвала у меня новый приступ сонливости, так что из ванной я вышел, мечтая только об одном — лечь спать и как следует отдохнуть. Наложница отлично поняла мое состояние. Теперь вместо готовой на все любовницы она тщательно исполняла роль заботливой жены. «Вы будете спать один?» «Нет, ложись рядом. Разбудишь меня утром, хорошо?» «Конечно, господин». Мне пришло на ум, что нельзя настолько сильно доверять абсолютно незнакомому человеку, однако развить эту мысль так и не вышло. Накрывшись одеялом и обняв прижавшуюся ко мне спиной девушку, я буквально сразу же отключился. Перед глазами промелькнули какие-то смазанные эротические сцены, их сменил берег моря, и крики чаек. «Господин! Господин, пора вставать!» «А?» «Уже утро, господин. Нам скоро принесут завтрак». Я несколько раз моргнул, приподнялся, затем уставился на мило улыбавшуюся гостью. В памяти мгновенно ожили фрагменты ночных приключений. Однако их реальность тут же вызвала у меня некоторые вопросы. «Ты?» «Да, господин». «То есть это был не сон?» «Нет, господин. Меня прислал лорд, да, помню». «И ты теперь будешь жить здесь?» «Вы хотите меня прогнать?» «Нет, не хочу». «Желаете утренний массаж?» «Да подожди ты!» «Дай с мыслями собраться». На взвешенную оценку ситуации ушло несколько минут. За это время я оделся, умылся, пригладил волосы, снова почувствовал себя аристократом, а заодно и вспомнил в деталях случившийся ночью разговор. Вместе со всем остальным, что его сопровождало. «Ну-ка, иди сюда». Повинуясь моему недвусмысленному жесту, девушка охотно забралась ко мне на колени, обняла за шею, после чего начала игриво болтать ножками. «Я вам нравлюсь, господин?» «Нравишься. Тебя зовут Салла, верно? И тебя сюда прислал лорд Скарца». «Правильно, господин». «А как дверь открыла?» «Меня привел человек господина Скарца. У него был ключ». На этом моменте мои вопросы иссякли. Я понятия не имел, о чем следует говорить с наложницами, а сам факт их существования по-прежнему вызывал у меня смутные опасения. На Земле подобные вещи давно осуждались обществом, так что чувствовать себя настоящим рабовладельцем было слегка диковато. С другой стороны, девушку подобные мысли вроде бы не тревожили. «И ты не против?» «Это моя обязанность? Вы чего-нибудь хотите, господин?» «Хочу разобраться, что происходит». «Ни о чем не беспокойтесь. Со мной вам будет гораздо удобнее и проще». «Хочется верить». Нашу беседу оборвал негромкий стук в дверь. Салла тут же выскочила из комнаты, и через пару секунд я услышал ее бойкие распоряжения относительно принесенного слугами завтрака. Все выглядело так, словно у меня появился личный консьерж. Или управляющий, как в этом мире привыкли называть различного рода администраторов. «Господин, идите завтракать. Вам нужно набраться сил». За время трапезы я наконец-то сформировал свое отношение к происходящему. Оно не выделялось какой-то особой оригинальностью и было скорее прагматичным. Так как на данный момент плюсы от присутствия в моей жизни наложницы заметно перевешивали любые гипотетические минусы, следовало не выпендриваться и не вставать в гордую позу и спокойно принять этот подарок и жить дальше. Эта стратегия казалась наиболее разумной и взрослой. «Нужно будет при случае заглянуть к лорду Скарца, выразить ему свою благодарность». «Я вам понравилась, господин». «Понравилась. Найдешь, чем заняться, пока меня не будет?» «Если вы разрешите, я возьму в библиотеке книгу». «Отличная идея». Сегодня я покидал дворец, находясь во власти множества противоречивых мыслей. Воспоминания о минувшей ночи накладывались на раздражение от необходимости вести очередную службу. Безуспешные попытки оценить мотивы лорда Скарца сплетались с удивлением из-за отсутствия рядом слегка назойливого, но очень полезного абрации. А венчала всю эту мешанину догадка о том, что именно так и должна выглядеть нормальная жизнь классического средневекового вельможи. Административные хлопоты, отсутствие необходимости заботиться о базовых потребностях, личная наложница... Кажется, я на самом деле смог добиться здесь определенного успеха. Обрел, так сказать, долгожданное величие. Ну да, ну да. Утренний город все еще продолжал пьянствовать, но уже как-то вяло, без огонька. Желавшие опохмелиться люди сонными мухами переползали от прилавка к прилавку, Раздававшие драгоценный напиток пивовары лениво тасовали увенчанные пенными шапками кружки, а утратившие былой лоск стражники кучковались в тени, даже не вспоминая о своих прямых обязанностях. Впрочем, никаких нарушителей общественного порядка в окрестностях не наблюдалось, если не считать за таковых одинокую грустную собаку, парочку веселившихся детей и лежавшего возле ящика с мусором пьянчуги. Мы с сопровождавшими меня гвардейцами беспрепятственно добрались до храма, я благодарно кивнул дежурившим там часовым, после чего распахнул двери, зашел в молельный зал и принялся озираться, решая, что делать. Никаких сидений вокруг по-прежнему не наблюдалось, прихожане отсутствовали, а братцы так и не появился. «Ладно, подождем». Увы, но испытание бездельем оказалось чересчур сложным. Минут через 10 я утратил остатки терпения, плюнул на возможное недовольство Локарсис и занялся магическими тренировками, по очереди воплощая в реальности фаерболы и воздушные линзы. Изучать что-то новое мне пока что не хотелось, однако из-за резкого улучшения магических характеристик прогресс чувствовался даже во время вполне привычных и обыденных действий. Разлитая повсюду энергия послушно стягивалась ко мне в руки, процесс формирования заклинаний вызывал минимум затруднений, а усталость почти не ощущалась. Решив отыскать собственный предел, я один за другим создал 8 огненных шаров и лишь после этого временно утратил возможность колдовать. Учитывая тот факт, что меня признали состоявшимся магом за многократно более скромные результаты, прямо сейчас я вполне мог поступить в академию. Правда, для этого требовалось содействие магистра Абрации, которого по-прежнему хрен знает где носили черти. «Сюда можно?» — послышался у меня за спиной робкий голос. «Господин маг!» Я оглянулся, увидел в дверях храма двоих настороженно рассматривавших меня горожан и приветливо улыбнулся. «Конечно, заходите! Она будет рада тому, что вы здесь!» «Спасибо, господин маг!» Посетители провели возле алтаря не больше минуты, но сразу после этого в храм заглянул еще один человек, а тренировку пришлось завершить. Хотя на поверку людской ручеек оказался чрезвычайно скудным, желающие поблагодарить Локарсис все же находились, и я не имел права отвлекать их своими фокусами. «Слава великой богине! Здоровья вам, господин апостол! Возьми мой скромный дар!» В течение следующих 2 часов к сплетению морозных кристаллов прикоснулось около 20 верующих. Некоторые из них сразу же уходили. Некоторые задерживались, чтобы кинуть пару монеток в ящик для пожертвований. Один или 2 человека даже обошли зал по кругу, внимательно изучая произошедшие с ним изменения. Однако поговорить со мной не рискнул никто. Но затем в дверях возникли 3 солдат, которые сразу же направились в мою сторону. «Лорд-апостол!» «Да». «Нас жены отправили», — выдал очень неожиданную лично для меня фразу самый отважный из бойцов. «Сказали, чтобы мы вам спасибо сказали». «А еще мы пирог взяли», — воодушевленно сообщил его товарищ. «С яблоками, вкусный. Вот». «Спасибо». «Вам спасибо, лорд-апостол. Девки правы. Если бы не вы, то нам туго бы пришлось». «Это все богиня. Без ее помощи ничего бы не случилось». «И ей тоже спасибо», — кивнул первый оратор. «Мы понимаем». «А как с ней люди разговаривают?» — спросил молчавший до этого посетитель. «Я слышал, она может ответить». «Да все просто. Дотроньтесь до камня, позовите ее, а потом скажите, что думаете». «А вы действительно в разведке служили?» «Генерал говорил, что вы в империи колдунов резали». «Было дело». «И как там?» «Ну...» Солдаты явно желали пообщаться. Я не имел ничего против, поэтому наша беседа затянулась еще 20 минут. Мне пришлось рассказать о проваленной обороне Черного замка и путешествиях по землям имперцев, Бойцы поведали о медленном отступлении с южных берегов и тревожном ожидании под стенами столицы. Мы сошлись во мнении, что колдунов давно пора было отправить на тот свет, после чего расстались, будучи абсолютно удовлетворенными случившимся разговором. Я проводил довольных прихожан отеческим взглядом, унес еще теплый пирог в подсобку, а затем вернулся к облюбованной колонне и начал внимательно следить за появлявшимися в храме людьми. Общее количество прихожан откровенно печалило. Несмотря на вчерашний ажиотаж и сам факт эпической победы, большая часть жителей города явно посчитала изменение религии чем-то вроде глупой прихоти своего монарха. Соответственно, фееричного наплыва свежеобращенных верующих в данную секунду не наблюдалось, а вся затея с организацией новой религии выглядела как очень громкий выстрел в пустоту. С этим требовалось что-то делать, но я в упор не понимал, что именно. «Лорд-апостол!» Я отвлекся от невеселых мыслей, улыбнулся подошедшему ко мне человеку и согласно кивнул. «Да, слушаю вас. Меня прислал лорд Скарца». Это заявление также стало для меня неожиданностью. Думая о насущных проблемах, я как-то упустил из виду тот факт, что дядя Алиши начал довольно-таки активно участвовать в моей судьбе, и оставшаяся во дворце наложница могла быть только первой ласточкой. Однако мне все же удалось скрыть растерянность. «Хорошо, слушаю. Лорд велел узнать, как мы сможем вам помочь». «Вы это кто?» «Мы с ребятами», — уклончиво ответил собеседник. «Нам иногда поручают разные дела, деликатные. Дайте-ка подумать». Сфера деятельности моего нового знакомого явно лежала за пределами местного правового поля. Однако воспользоваться его талантами было довольно сложно. Мне никто не угрожал. Изгнанные из храма жрецы куда-то свалили. Разборок с бандитами не предвиделось, а организовывать собственную преступную империю я пока что не собирался. «Мы можем взять на себя охрану», — сообщил гость, не дождавшись моего ответа, — «или припугнуть кого-нибудь». «С охраной пока все в порядке. А вы можете распустить по городу слухи?» «Слухи? Ну да, сплетни, слухи, истории всякие. Можем. Тогда я сейчас объясню, что надо сделать». Пришедшая мне в голову мысль была чрезвычайно простой. Рекламные технологии этого мира находились в зачаточном состоянии, поэтому любая маломальски грамотная компания могла серьезно укрепить мои позиции. Требовалось всего лишь четко обрисовать задачи и надеяться на то, что подручный лорда Скарца сможет их выполнить. «Вас как зовут?» «Шуро». «Рад познакомиться, Шуро. Слушайте очень внимательно. Вы и ваши люди должны распустить по городу несколько сплетен. Мелочи не важны, важен общий посыл». «Посыл?» «Общий мотив, тон, настроение, общий смысл». «Вы не из королевства?» «Это не важно». Вновь уклонился от ответа собеседник. «Я понял вашу мысль, лорд-апостол. Что нужно говорить?» «Самое главное, вы должны напоминать людям о том, кто уничтожил колдунов. Вы видели, как все произошло?» «Видел». «Нужно снова рассказать об этом всему городу. Рассказать о том, как дрожала земля, горели колдуны и рассыпались пеплом бездушные. Рассказать с душой, чтобы получилось интересно. И обязательно упомянуть богиню». «Сделаем», — пожал плечами Шуро. «Люди и так об этом говорят». «Значит, будет легче. Затем нужно перевести разговор на храм. Рассказать, какой здесь красивый алтарь, рассказать, что богиня рада каждому посетителю, рассказать, что общение с ней приносит радость». «Понял». «А затем нужно намекнуть окружающим, что они ведут себя как неблагодарные сволочи. Мол, нормальные люди давно в храм сходили, помолились, по паре монет на победу скинулись». «Я вас услышал, лорд», — одобрительно ухмыльнулся будущий рекламный агент. «Сделаем в лучшем виде». «Отлично. Еще что-нибудь?» «Да вроде больше ничего не надо». «Тогда хорошего вам дня, лорд-апостол. Вам тоже». Когда Шуро скрылся за дверью, я обошел по кругу молельный зал, проверил ящик для пожертвований, а затем вернулся к любимой колонне, думая о том, какие еще шаги можно предпринять для улучшения ситуации. Поддержка лорда Скарца могла дать религии новый импульс. Благодарные горожане могли пополнить мой карман своими деньгами, но всего этого было абсолютно недостаточно для образования устойчивой традиции. Необходимо было выйти за рамки существующей модели, поменять устоявшиеся стереотипы, изменить мышление людей. А ресурсов для этого отчаянно не хватало. Несколько минут я вдумчиво анализировал текущее положение дел, сравнивая его с религиозными традициями родной земли. К сожалению, особого интереса эта тема у меня никогда не вызывала. Единственным, что удалось вспомнить, были трудности, связанные с крещением Древней Руси, крестовые походы на мусульман, а также инквизиторские костры, организованные для носителей чужой веры в средневековой Европе. Разделять судьбу этих бедолаг я категорически не хотел. Ладно. Следующая толковая идея пришла ко мне в голову только через полчаса и была связана с благотворительностью. Если верить оставшимся у меня в голове крупицам школьных знаний, важной составляющей любой религии являлась бескорыстная помощь нуждающимся слоям населения, нищим, больным, голодающим и прочим сиротам. А если это работало у меня дома, то должно было сработать и здесь. Так. Одна мысль повлекла за собой другую. Я оценил возможность создания на базе храма публичного госпиталя. С некоторым сожалением отверг эту идею. Прикинул, есть ли в городе другие здания, которые можно конфисковать во благо народа. Задумался о привлечении персонала и денег. Как ни странно, итоговая картинка получилась достаточно цельной и непротиворечивой. С помощью лорда Бакра я мог забрать у жрецов Ванареса какой-нибудь склад. Благодаря деньгам лорда Скарца его можно было превратить в госпиталь под эгидой Лакарсис, а магистр Абраци в данной схеме отвечал за персонал. Среди его учеников наверняка хватало амбициозных магов, которые согласились бы временно поработать лекарями. Оставалось лишь верно донести свою мысль до заинтересованных лиц, продавить нужное решение и сложить все детали воедино. Еще немного помечтав на эту тему, я выглянул из храма, сообщил гвардейцам, что доступ внутрь с текущего момента закрыт, после чего ушел на кухню и съел оказавшийся очень даже вкусным пирог. А затем, успешно победив идущий в наступление голод, отправился во дворец. До вечера было далеко, возвращаться в апартаменты и общаться с наложницей мне пока что не хотелось, а магистр все еще занимался своими делами и не мог дать трезвую оценку моим наполеоновским планам. Пришлось выбрать альтернативный вариант времяпрепровождения и заняться собственной физической подготовкой. Благо, что казармы королевских гвардейцев стояли на своем месте, а разрешение капитана Скола по-прежнему действовало. Часовые без лишних вопросов пропустили меня на тренировочную площадку, но там, как и в прошлый раз, никого не обнаружилось. Распрощавшись с мыслью найти себе спарринг-партнера, я разделся до пояса, сделал несколько разминочных упражнений, а потом взял с ближайшей стойки деревянный меч и начал воспроизводить заученные еще в прошлом мире движения. Отвыкшие от постоянных нагрузок мышцы реагировали на происходящее с неохотой, однако все же реагировали, заставляя деревяшку с тихим шелестом разрезать воздух и мало-помалу возвращаясь в рабочий режим. Темп моих движений начал ускоряться, на лбу проступили первые капельки пота, а в окнах стали появляться заинтересованные зрители. Само собой не обошлось и без стандартных советов. «Лорд, в бою это не поможет», — деловито сообщил, внимательно наблюдавший за мной загорелый мужик. «Вам лучше обычные движения повторять». Я вспомнил бесконечное обучение у своего первого наставника. Раздраженно скривился, но ничего не сказал, пытаясь думать о правильной работе мускулов и тем самым по полной программе использовать выпрошенный у богини тренировочный навык. «Это для детишек развлечение», — послышался еще один голос. «Лорд, вы неправильно все делаете». У меня возникло острое желание ответить какой-нибудь колкостью или же демонстративно активировать призрачный клинок. Но я смог удержаться от глупых действий и продолжить тренировку в прежнем ритме. «Не отвлекайте лорда, бездельники!» Решил прийти ко мне на выручку кто-то, облеченный властью и авторитетом. «Лучше сами железками помахайте, увольни бесполезные!» Появление начальства стало для наблюдавших за мной бойцов отрезвляющим душем. Количество зевак резко снизилось, а поток ценных советов наконец-то иссяк. Я в полной тишине довел тренировку до логического завершения, ополоснулся чуточку затхлой водой, после чего начал одеваться, время от времени косясь на своего спасителя. Тот стоял возле распахнутой двери, грыз длинную травинку и выглядел абсолютно довольным жизнью. Вместо формы на нем виднелась только потрепанная майка и столь же затрапезные штаны, из-за чего мне показалось, что я имею дело с очередным сержантом. Офицеры, как правило, выглядели несколько более представительными. «Вам бы учителя толкового», — хмыкнул гвардеец, поймав мой взгляд, — «чтобы основы показал». «Учитель у меня был». «Очень даже толковый». «Зачем тогда вы тут крутитесь, как червяк на противне?» «Для суставов разминка хорошая, гибкость повышает». «Ну, как знаете». Был крохотный шанс, что этот собеседник захочет преподать мне наглядный урок мастерства и вызовет на спарринг. Но чуда не случилось. Высказав мнение о моей системе подготовки, сержант утратил к разговору интерес, отвернулся, после чего тоже скрылся в глубинах здания. Пришлось заканчивать с физическими упражнениями и возвращаться домой. Дворец показался мне сонным и вымершим. Где-то рядом наверняка шли очень важные переговоры, король вместе с самыми близкими советниками решал судьбы народов, а талантливые военачальники составляли планы победоносных кампаний. Но в окутанных прохладным сумраком коридорах этого абсолютно не чувствовалось. Редкие гвардейцы провожали меня благожелательными взглядами, спешившие по своим делам слуги старательно избегали лишнего внимания, а вот лордов, офицеров и прочие высокопоставленные знати вокруг заметно не было. То ли проблемы страны благополучно разрешились за счет уничтожения вражеской армии, то ли администрация ленилась заниматься своей непосредственной работой, однако царившая здесь атмосфера больше всего напоминала какой-нибудь заброшенный санаторий. «Эй, любезный!» «Да, благородный лорд!» Не успевший вовремя удрать слуга замер в почтительном полупоклоне. «Что угодно!» «Передай на кухню, пусть отправят в светлую келью хороший ужин для двоих человек». «Будет сделано, господин». Ключ от апартаментов находился в распоряжении Саллы, так что я был вынужден стучаться в дверь и ждать, пока наложница ее откроет. К счастью, томиться в коридоре, подобно отвергнутому ухажеру, мне не пришлось. С другой стороны, послышался легкий шорох, а затем приглушенный голос моей новой знакомой. «Кто там?» «Я, блин!» «Кто?» «Лорд Максим, открывай давай!» «Сейчас, господин». Замок щелкнул, дверь открылась, и моему взгляду предстала улыбающаяся девушка. На ее голове красовалась новая прическа, платье также оказалось новым, а вот макияж не изменился, хотя и стал выглядеть заметно освеженным. «Давайте ваш меч, господин. Вы устали? Я приказала доставить сюда вино и закуски. Хотите, сделаю вам массаж?» «Тише, не тараторь. Нож не трогай». «Да, господин». Наложница ловко освободила меня от перевязи с мечом, мимолетно поцеловала в щеку и упорхнула, оставив после себя аромат полевых цветов. «Все хорошо?» «Кажется». — вздохнул я, буквально падая на диван. «Устал, как собака. Хотите вина? Неси». Бокал прохладной жидкости оказался именно тем лекарством, которое требовалось. Осушив его, я почувствовал себя в относительной гармонии с миром, закинул ноги на подлокотник и окончательно расслабился. «Будете фрукты, господин?» «Давай». «Сама-то чем занималась?» «Получила свои вещи», — дисциплинированно ответила девушка. «Взяла в библиотеке книгу, а еще вызвала уборщиц, они тут все протерли». «Что-то незаметно». «Заметно, господин. Пыли было очень много». «Ладно, черт с ним. Сама-то вино будешь?» «Совсем чуть-чуть». «Тогда наливай, не пить же мне в одиночестве». «Хорошо, господин». Жизнь благородного и справедливого султана определенно начинала мне нравиться. Во всяком случае, чем дольше я о ней думал... Глава 7. За следующие несколько дней обстановка полностью устаканилась и вернулась в относительно привычное лично для меня русло. Массовых казней или выступлений перед народом больше не ожидалось, необходимость в сражениях с колдунами отпала, интриги плелись в каких-то совершенно иных местах, так что я без помех занимался храмом и привыкал к взятой на себя роли апостола, одновременно с этим мало-помалу осваиваясь на новом месте жительства. Надо сказать, окружавшие меня люди активно этому способствовали. Персонал дворца беспрекословно выполнял мои указания, другие аристократы вели себя подчеркнуто вежливо, а шивший для меня одежду портной справился с задачей даже раньше срока, подготовив целых 4 костюма на различные случаи жизни. Это позволило мне наконец-то забыть о полумерах и сдать уже изрядно пропылившийся наряд местным прачкам. «Они за день все сделают, господин», — бойко сообщила наложница, засовывая тряпки в непонятно откуда взявшуюся плетеную корзину. «Как следует постирают, разгладят и высушат. Завтра утром будет готово». «Ну и хорошо», — кивнул я, пытаясь застегнуть чуточку тесную куртку. «Вот зараза». «Плохо сшили, господин?» «Да нет, нормально. Вам помочь? Сам разберусь». Несмотря на чрезмерную навязчивость, Сала оказалась весьма полезной. С ее помощью я буквально сразу же забыл про мелкие повседневные заботы, выкинул из головы мысли о неизвестных мне нормах дворцового этикета и стал чувствовать себя гораздо увереннее. А проведенные вместе с девушкой ночи позволили заметно реже вспоминать о существовании Алиши, тем самым концентрируясь на более важных вещах. Религиозные дела по-прежнему отнимали у меня огромное количество времени, однако здесь наблюдался, хоть и не слишком впечатляющий, но все же заметный невооруженным взглядом прогресс. Люди лорда Скарца начали делать свою работу и распространять среди населения идеологически верные нарративы, в результате чего поток верующих возрос примерно на треть. Изменения вряд ли можно было окрестить значительным и судьбоносным, но теперь большинство заходивших в храм горожан считали своим долгом бросить в ящик для пожертвований хотя бы одну медную монетку. Не знаю, сколько реальной выгоды имела от этого Локарсис, зато лично я получил относительную независимость и смог решить одну из давно волновавших меня проблем — договориться с капитаном Скола насчет вознаграждения для дежуривших возле храма гвардейцев. Не слишком-то коммуникабельный капитан отнесся к моему визиту настороженно, однако быстро уяснил, что к чему, и сразу же подобрел. Вряд ли ему самому позарез нужны были мои гроши, однако идея с дополнительной платой для подчиненных вызвала в его душе именно тот отклик, на который я рассчитывал. «Это вовсе не обязательно, лорд-апостол. Мы всего лишь выполняем свой долг перед короной». «Знаю, уважаемый капитан, но мне кажется, что я злоупотребляю своим положением и должен компенсировать неудобства. В конце концов, речь же не идет о постоянной плате. Там все зависит от прихожан». «Ребята обрадуются», — пожал плечами собеседник. «Только это на самом деле не обязательно. Но вы же не против?» «Я только за. Но вы должны понимать, что гвардия всего лишь выполняет свой долг, разумеется». Принципиальная договоренность была достигнута, а уже на следующий день я передал командовавшему часовыми сержанту горсть собранных за день монет. Боец отнесся к процедуре с настороженностью и легким смущением. Однако мне помогли те же самые аргументы, что и в разговоре с капитаном. Я сделал акцент на том, что это всего лишь маленькая посильная благодарность за нудную работу, после чего возникшие шероховатости оказались успешно сглажены. Вопрос с долгосрочной охраной и лояльностью торчавших возле храма гвардейцев закрылся. Одновременно с этим я избавился от излишков, не влезавшей ни в один кошелек мелочи. Но с глобальной точки зрения все эти события напоминали едва уловимую рябь на безбрежной поверхности моря. Чтобы вызвать ощутимую волну, продвинуться вперед по иерархической лестнице или же добиться повсеместного признания новой религии, требовалось заниматься чем-то еще. Например, организовать госпиталь для нуждающихся. Идея с бесплатной больницей мне по-прежнему нравилась, вот только воплотить ее в жизнь было чертовски сложно. Для этого следовало как минимум разработать полноценный бизнес-план и объяснить каждой из заинтересованных сторон теоретическую выгоду. Увы, но на данном этапе я сам затруднялся предсказать реальную эффективность будущего учреждения, а времени для вдумчивого анализа катастрофически не хватало. В первую очередь из-за того, что магистр-братцы снова объявился на горизонте и начал-таки заниматься моим обучением. Возможно, раньше ему мешали какие-то бюрократические заморочки, либо противодействие непосредственного руководства. Но он все же добился своего и в один прекрасный день торжественно объявил, что готов работать над развитием моих способностей. «Все устроено, лорд. Мешать нам не будут. Отдельный зал я нашел. Вы готовы?» «Сложно сказать». Я покосился на стоявших возле алтаря прихожан и скорчил неопределенную гримасу. «А когда?» «Сегодня, как только закончите здесь. Вот черт!» Менять уже существующие планы и отказываться от дежурной тренировки мне не хотелось. Однако магические дисциплины в любом случае были важнее всего остального. Не зря же я вливал в соответствующие навыки львиную долю получаемых от Локарсис наград. «Хорошо, я готов. Знаете, где находится Академия?» «Знаю. Тогда буду ждать вас там сразу после обеда». «Ладно». Академия не произвела на меня особого впечатления. Но это можно было списать на то, что я увидел лишь небольшую ее часть. Дежурный охранник не стал играть в экскурсовода, а всего лишь указал мне нужное здание, после чего тут же вернулся к своим обязанностям. Зато общение с вышедшим навстречу магистром оказалось более чем плодотворным. «В разных мирах обучение магии строится по разным принципам», — ворчливо произнес чародей, приглашая меня в большой и абсолютно пустой зал. «Я решил использовать нашу классическую схему, но убрать из нее лишние теоретические знания. Вас интересует история зарождения магии? Если честно, то не очень. В некоторых случаях история может быть полезной», — заметил Абраци. «Но вы всегда сможете изучить ее самостоятельно. Так и сделаю, когда будет возможность». «Тогда показывайте, что вы успели освоить». Следующие минут 40 я старательно потел, создавая доступные заклинания, растрачивая и заново накапливая силу, а также испытывая на прочность дальнюю стену комнаты. Все это время магистр внимательно наблюдал за мной через какую-то стеклянную линзу, поглаживал бороду и многозначительно хмыкал. А когда у меня полностью истощились все резервы, подвел общий итог. «Для самоучки у вас отличные результаты. Сбор энергии соответствует уровню признанного мага. Сведение итоговых форм четкое. Лишний расход отсутствует. С этой точки зрения вас можно хоть сегодня переводить на второй этап обучения. Но какие-то недостатки все же есть. Разумеется. Вы совершили весьма распространенную ошибку начинающих магов, сконцентрировавшись на отдельных заклинаниях и обойдя вниманием интуитивную составляющую. Кроме того, у вас отсутствует базовый запас энергии. Поясните. Когда вам приходится совершать магические действия, вы начинаете с того, что тянете к себе стихийную энергию, а это занимает слишком много времени. Гораздо правильнее всегда иметь под рукой некоторый резерв, который обеспечит мгновенную реакцию на происходящие события. Ага, понял. А как его создать? «Люди учатся этому месяцами», — усмехнулся маг. «Но вы не переживайте, навык достаточно простой. И все же, что нужно делать, чтобы добиться результата?» «Собирать энергию, что же еще?» «Собирать, держать в себе и не отпускать. Рано или поздно это войдет в привычку». «А если, лорд Максим, будет лучше, если это занятие проведу я, а не вы?» «Да, конечно, извините». «Создание магического резерва не представляет из себя ничего особенно трудного. Вы добьетесь необходимого результата даже без моих подсказок. Гораздо сложнее изменить ваши мысли». Магистр выдержал театральную паузу. Я в конце концов догадался, что от меня требуется задать уточняющий вопрос, и пошел на поводу у желания учителя. «Как именно?» «Сейчас вы используете безнадежно устаревший метод работы, который предполагает жесткую привязку к определенным умениям. В качестве основного фундамента этот метод является не таким уж плохим. Однако любой амбициозный маг должен перешагнуть его и освоить интуитивные способы создания заклинаний». «То есть надо...» «Смотрите сюда, лорд. Что вы хотите увидеть, кружку или бокал?» «Пусть будет кружка». Над рукой у магистра сгустилось мутноватое облачко, мои ноздри уловили резкий запах дыма, а мгновение спустя в пространстве материализовалась самая обычная пивная кружка, большая, глиняная и украшенная незатейливым узором. «У меня нет заклинаний на этот случай», — пояснил братце. «Я всего лишь захотел, чтобы здесь появилась кружка». «Впечатляет. А вилку сделать сможете?» Макс саркастически дернул бровью, и висящая в воздухе посудина стремительно съежилась, обернувшись большой медной вилкой. «Я потрогаю?» «Можете даже забрать ее домой, если не верите». На ощупь вилка оказалась самой что ни на есть обычной, а магический взгляд не выявил в ней ничего странного. «То есть...» Мой учитель действительно вызвал из небытия глиняную кружку, а затем трансформировал ее в металл. «И что? Таким образом даже золото можно сделать?» «Об этом мечтает каждый ученик», — хмыкнул маг. «Но уплотнить стихию до тяжести золота почти невозможно». «То есть здесь все зависит от плотности?» «От плотности, сложности внутренних структур, ауры и других мелочей. С точки зрения общей теории можно создать абсолютно любую вещь, в том числе полностью живого человека или его копию. Однако в реальности наш предел — это железные и медные предметы». Хотя объяснение показалось мне чуточку туманным, но общее впечатление о процессе материализации я все же получил. А заодно еще и смог по достоинству оценить подвиг Лакарсис, который в течение нескольких секунд переделала интерьеры и внешний вид целого храма. Теперь это действие выглядело гораздо более энергозатратным, чем раньше. Кажется, разобрался. Отлично. Сейчас вы увидели то, к чему должны стремиться. Мгновенная реакция на ситуацию, отсутствие необходимости в сборе энергии, а также интуитивное построение заклинаний. На текущем этапе именно в этом направлении мы и двинемся. Хорошо. Первые занятия будут состоять из двух частей. Вы начнете работать с резервом, а также расширять свою базу умений. Вы же сказали, что это устаревший метод. «Да, но вы уже пошли по этому пути. Чем ломать все ваши достижения и создавать их заново, лучше аккуратно свернуть в нужную сторону. Не беспокойтесь, результаты будут теми же самыми. Понял? Садитесь на пол, а затем начинайте притягивать к себе нейтральную силу. Не пытайтесь ее удержать, просто тяните». Несмотря на то, что задание выглядело очень простым, я мгновенно столкнулся с довольно специфическими трудностями. Разум привык концентрировать энергию где-то в районе рук, а затем сразу же пускать ее в дело. Поэтому воспринимал новые условия с откровенным трудом. Любые попытки изменить отработанную схему приводили к резкому падению эффективности. Я снова ощутил себя ничего не умеющим новичком, однако на этот раз цель была вполне ясной, и дорога к ней не вызывала особых вопросов. «Достаточно», — произнес наблюдавший за моими стараниями Абраци. «Вы верно поняли смысл упражнения. Теперь надо лишь довести его до совершенства. Если будете тренироваться каждый день, то примерно через месяц мы начнем формировать в вашей ауре накопительную структуру». Мне пришло на ум, что такого рода структуру можно без особых проблем сформировать за счет лакарсис. Однако до следующей награды оставалось еще черт знает сколько душ, и бежать впереди паровоза я не стал. — Понял, господин магистр. — Это не совсем корректное обращение, — дотошно поправил меня волшебник. — Сейчас наш статус примерно равен, так что вам не следует называть меня господином. Разумеется, если вы не хотите придать этому слову специфическую окраску. Понял, уважаемый магистр. Да, так гораздо лучше. Что же касается ваших тренировок, то советую уделять им как можно больше времени. Например, во время дежурства в храме вы вполне можете взаимодействовать с нейтральной силой. Согласен, это отличная мысль. Теперь займемся другими делами. Вы хорошо представляете себе молнию? Да, вполне. Создайте ее точно так же, как создаете огненный шар, а затем направьте в стену. Я помнил, насколько трудно было осваивать предыдущие заклинания, однако сейчас все пошло как по маслу. То ли дало свои плоды усиление магических параметров, то ли сказался накопленный опыт, но первый разряд электричества промелькнул у меня в руках уже через полчаса активных манипуляций. Крошечная молния сухо щелкнула, обожгла мне палец, а затем растворилась в пространстве, не сумев долететь до нужной стены. Впрочем, это было только начало. «Отлично», — пробормотал магистр, внимательно рассматривая меня через свой приборчик. «Отлично, лорд Максим, отлично. Иду с опережением графика. Не знаю этого слова, но ваша скорость действительно впечатляет. Мне казалось, что вам нужны традиционные занятия, но теперь я вижу, что ошибался». «И что это значит?» «Это значит, что вас не нужно вести за ручку», — усмехнулся собеседник. «Если будете усердно заниматься, то через пару недель мы перейдем на следующую ступень». «Ясно». Хотя прогресс в сборе стихийной энергии шел далеко не так быстро, как мне бы того хотелось, с освоением новых заклинаний не было вообще никаких проблем. Потратив 2 дня на отработку молнии, я вспомнил земные компьютерные игры и взялся экспериментировать с различными видами телекинеза. Здесь обнаружились свои подводные камни, но в целом выбранное направление себя оправдало. Спустя еще несколько тренировок я научился отталкивать находившиеся рядом предметы с помощью воздушного удара. Впрочем, двигать даже самые маленькие вещи по заданному маршруту оказалось гораздо сложнее. Как пояснил Абраци, для этого как раз-таки и нужна была та самая интуитивная модель работы с энергией. «Рано или поздно научитесь», — хмыкнул маг в ответ на мое разочарование. «Давайте-ка зайдем с другой стороны. Вы уже пробовали совмещать различные заклинания в ударные связки?» Новые занятия оказались непривычно сложными. У меня так и не вышло создать необходимый магический резерв, поэтому любые возможные комбинации получались откровенно жалкими. Тем не менее, общая эффективность обучения оказалась восхитительной. Магистр рассказывал вроде бы совершенно базовые и очевидные вещи. Его уроки вовсе не изобиловали шокирующими тайнами, но где-то через неделю я осознал, что мои возможности заметно увеличились, а выполнять упражнения стало проще. Это внушало серьезный оптимизм. Кажется, у меня действительно получается, имею в виду общее развитие. Не торопитесь, лорд. На этот раз вместо дежурной усмешки брат степенно погладил бороду. Мы в самом начале пути. Вам еще многое предстоит узнать. Например, поймете со временем. Обучаться в настоящей магической академии под руководством настоящего магистра было чертовски интересно. Процесс захватил меня целиком и полностью, однако у меня существовали и другие сферы деятельности, где все обстояло заметно хуже. В частности, я никак не мог добиться от жителей города массового паломничества к алтарю Лакарсис. Занимавшийся пропагандой Шуро не зря ел свой хлеб. Благодаря его усилиям число верующих ощутимо увеличилось. Но в какой-то момент реклама начала выдыхаться. Прошло слишком уж много времени после эпической победы. Люди переключились на повседневные дела, и уровень их благодарности скатился на самое дно. А затем количество посетителей стало уменьшаться. Столь печальная картина откровенно действовала мне на нервы. Я догадывался, что из-за своих занятий с магистром прилагаю слишком мало усилий для развития храма и не оправдываю возложенных на меня божественных ожиданий. Но отказаться от совершенствования своих навыков в пользу нудных проповедей или других мероприятий такого же рода категорически не желал. Чтобы одним махом разорвать этот порочный круг, требовалось либо каким-то чудесным образом провести тотальную реорганизацию всего института подконтрольной мне религии, либо переступить через себя и вплотную заняться храмом, либо воплотить в жизнь ту идею, которая уже давно отлеживалась на задворках моего разума. В конце концов я решился, дождался удобного момента и вызвал обратно на разговор. «Уважаемый магистр, есть одна вещь, которую нужно обсудить. Слушаю. Меня не устраивает количество активных верующих в храме, и я хочу сделать кое-что для их привлечения». «Так». В голосе волшебника послышалась настороженность. «Что именно?» «В моем мире служители храмов часто занимались помощью нуждающимся людям. Кормили нищих, выхаживали раненых, лечили больных. Таким образом, народ охотнее шел в храм и делал пожертвования, а отношение к религии у всех было очень теплым». «И что вы предлагаете?» «Я собираюсь устроить госпиталь под эгидой Лакарсис». «Под чем?» «Под знаменем, чтобы все видели, что она заботится о простых людях». «Необычная мысль». Абраци погладил бороду и уставился в ближайшее окно. «А как вы себе это представляете?» «У жрецов Ванераса наверняка остались какие-нибудь совершенно ненужные им здания. Мы заберем одно из них, приведем его в порядок за счет средств лорда Скарца, после чего вы найдете среди молодых волшебников тех, кто хотел бы помогать людям, одновременно с этим зарабатывая признательность богини. Никакой платы за эту работу не будет». Но каждый участник сможет впоследствии рассчитывать на ответную помощь с нашей стороны. Озвученный мною план чертовски напоминал хитрую мошенническую схему. Но для магистра подобные вещи явно были в диковинку, он слушал меня с нескрываемым удивлением, а когда я взял паузу, осторожно кивнул. «Выглядит так, как будто это можно устроить». «Вам подсказала богиня?» «Нет, сам додумался». «Очень интересная тактика». Волшебник нервно дернул себя за кончик бороды, а потом задал буквально напрашивавшийся в данной ситуации вопрос. «Вы уже говорили с лордом Скарца?» «Еще нет. Хотел заручиться вашим предварительным согласием. Без его поддержки ничего не получится. Знаю, но без ваших знаний у меня тоже мало шансов. Именно поэтому я и решил для начала поговорить с вами». Капелька замаскированной лести сделала свое дело, маг чуточку расправил плечи, после чего важно кивнул. «Хорошо, лорд Максим. Если лорд Скарце решит участвовать в этом деле, я найду вам целителей». «Отлично. Когда вы собираетесь с ним поговорить? Завтра или послезавтра, если он занят? Тогда я буду ждать от вас новостей и пообщаюсь с магистром Холлом». Встретиться с дядей Алишей удалось на следующий день. Я послал одного из дежуривших возле храма гвардейцев узнать о перспективах необходимой мне аудиенции. Лорд не стал заниматься ерундой и любезно пригласил меня в гости. Так что наша беседа состоялась сразу после обеда. Идти на прием с пустыми руками было чуточку неловко, однако я напомнил самому себе, кем в действительности являюсь, и слегка умерил амбиции. Если уж мы с высокопоставленным аристократом по-прежнему находились на разных ступеньках иерархической лестницы, то имело смысл не набиваться любой ценой к нему в друзья и не давать бесполезных взяток, а придерживаться наиболее адекватной при текущих обстоятельствах роли младшего торгового партнера. «Заходите, лорд!» — поприветствовал меня лорд Скарца, широко распахивая дверь особняка. «Ребята, вам уже готовят обед, не стесняйтесь». Все пошло по точно такому же сценарию, как и в прошлый раз. Гвардейцы отправились на кухню, а мы свернули в кабинет, где хозяин дома сразу же достал из шкафа традиционную бутылку вина и бокалы. «Устраивайтесь. Разговор серьезный?» «Я бы сказал, важный. Хорошо, держите». Я взял предложенный бокал, расположился в мягком и удобном кресле, подождал, пока собеседник сделает то же самое, а затем вежливо наклонил голову. «Лорд Скарца для начала хотел бы извиниться за еще один внезапный визит». «Ничего страшного». Аристократ махнул рукой, сделал глоток вина и неожиданно улыбнулся. «Мне рассказывают, что вам удалось организовать работу храма. Поздравляю». «Там хватает сложностей, к сожалению. Однако люди к вам приходят. Их слишком мало. Собственно, поэтому мне и пришлось с вами встретиться». «Богиня недовольна?» «Богиня молчит». Поморщился я, изучая налитую в бокал жидкость. «Но с моей точки зрения ситуация не очень приятная». «И вам нужна помощь?» «Да». Лорд сделал небольшую паузу, допил свое вино, после чего внезапно сменил тему. «Как дела у Саллы? Если она вам мешает или надоела, можете ее вернуть». «Да нет, все в порядке», — с легким недоумением ответил я. «Замечательная девушка, но я не совсем понимаю ее статус. Она ваша рабыня?» «У нас нет рабов», — усмехнулся хозяин дома, протягивая руку за бутылкой. «Она моя подопечная, но ей нравится считать себя наложницей. На южном континенте странные обычаи, знаете ли». «Странные — это мягко сказано. Не придавайте ее выходкам слишком большого значения. Если вам все нравится, то пусть так дальше и будет». Я догадался, что таким образом хитрый аристократ буквально перечеркивает все мои надежды на возобновление отношений с Алишей. Но тут же поймал себя на мысли, что эти самые отношения больше не являются для меня пределом мечтаний. Как ни крути, былая влюбленность заметно потускнела за долгие недели странствий по имперской территории, а Салла сделала все для того, чтобы я вспоминал о своей бывшей подруге по возможности реже. Ладно. Беседа самым очевидным образом зашла в логический тупик, и я мысленно проклял себя за неумение вести деловые переговоры. К сожалению, этому навыку нельзя было научиться на фехтовальной площадке. Да и богиня, попроси я у нее соответствующую награду, вряд ли совершила бы чудо. «Вернемся к моей просьбе». «Возвращайтесь», — пожал плечами вельможа. «Интересно узнать, что вы придумали». «Мне нужно привлечь в храм больше верующих. Существует несколько способов это сделать, но я выбрал тот, который часто используется в моем родном мире. Хочу организовать госпиталь, который начнет бесплатно лечить всех нуждающихся от имени Великой Локарсис». «Госпиталь?» Брови собеседника медленно поползли вверх. «Бесплатно?» «Именно так». «Кажется, я чего-то не понимаю. Еще вина?» «Да, спасибо». Новая пауза дала возможность лорду Скарца без помех обдумать мои слова. Разлив напиток по бокалам, он вернулся в кресло, после чего элегантно отправил мяч на мою сторону поля. «Расскажите, каким образом это должно сработать?» «В моем мире жрецы часто заботятся о нищих. Это как раз понятно», — отмахнулся аристократ. «Хотите снова осчастливить народ, а потом сказать, что все сделала богиня? Ничего сложного. Объясните, как должен работать ваш госпиталь». Магистр Абраца обещал найти магов, которые займутся исцелением больных, бесплатно, само собой. «Даже так?» «Такая работа обеспечит очень хорошую репутацию в глазах богини». «Возможно, возможно. Значит, этот пройдоха уже согласился?» «Если вы про уважаемого магистра Абраци, то да. Забавно. И где вы собираетесь все организовать? В храме?» «Нет, я планирую забрать у жрецов Ванараса еще одно здание. Так будет гораздо удобнее». «Уже говорили с Бакра?» «Пока что нет». «Хотите, чтобы это сделал я?» «Откровенно говоря, нет. Думаю, здесь хватит и моих скромных сил». «Понятно». Возникла очередная пауза, в ходе которой я почувствовал нарастающее раздражение. В отличие от простодушного Абраци, этот оппонент упорно отказывался делать за меня мою работу и предлагать какую-либо помощь. «От вас мне понадобится нечто более приземленное. Деньги». «Честность — ваше несомненное достоинство, лорд Максим. Благодарю». Чертов аристократ снова замолчал, и мне пришлось развить свою мысль. Деньги нужны для ремонта выбранного здания, покупки кровати, инструментов, а также других вещей. Возможно, придется доплачивать слугам, которые будут мыть полы, и еще что-нибудь. «Это большие суммы», — заметил аристократ, прикладываясь к бокалу. «Для чего мне их отдавать?» Наступил тот самый момент, которого я больше всего опасался. Предстояло убедить другого человека вложиться в откровенно рискованное предприятие, не имея абсолютно никакого реального опыта в подобного рода делах. С другой стороны, выбранный способ убеждения казался мне весьма перспективным. В моем родном мире есть одна карточная игра. Все участники получают на руки несколько карт, оценивают их силу, а затем начинают выдвигать ставки. После того, как они это сделают, ведущий открывает дополнительную карту из колоды, а игроки оценивают получившиеся комбинации. Кто-то сразу же заканчивает игру и прощается с деньгами. Кто-то продолжает и увеличивает ставку. Затем достается еще одна карта, и все начинается заново. В определенный момент игрокам уже нельзя выходить из игры, тогда они потеряют все свои деньги. Приходится рисковать, идти дальше и надеяться на победу. Но побеждает в любом случае только один. «Занимательная история», — согласился лорд Скарца. «И что дальше?» «Прямо сейчас вы уже сделали первую ставку. Не захотели меня игнорировать, отправили своих людей на помощь, даже прислали наложницу. И сейчас время для следующего шага. Если вы откажетесь, ничего страшного не произойдет. Но вероятность нашей победы сократится до минимума. Храм будет работать, люди будут в него ходить. Однако никакого развития не получится. Зато...» «Я вас понял, лорд Максим». «Учитывая тот факт, что здание достанется нам бесплатно, траты получатся не такими уж серьезными. А если установить в госпитале ящик для пожертвований, вы сможете очень быстро получить все свои деньги обратно». «Я вас понял», — добродушно улыбнулся аристократ. Но мне нужно как следует это обдумать. Конечно. Лучше расскажите, что вы думаете о жизни в столице. Интересно узнать первые впечатления. Ну, если честно... Беседа сместилась в абсолютно невинную плоскость. Мы не спеша прикончили остатки вина, после чего я вежливо распрощался с хозяином и отправился во дворец, стараясь не думать о результатах своего выступления. Очередное занятие с магистром пришлось пропустить, но времени до наступления сумерек еще хватало. Так что следующие 2 часа я усердно размахивал мечом, отжимался и всячески истязал собственный организм на потеху выглядывавшим из окон казармы гвардейцам. Те давно перестали давать мне ценные советы, однако воспринимали мои упражнения с неизменным позитивом, обменивались шуточками и забавными историями из жизни таких же самоучек. Впрочем, мне хватало ума пропускать безобидные шпильки мимо ушей. Приятный теплый душ, восхитительный ужин, а также чуточку ленивый секс с готовой на любые эксперименты наложницей послужили отличным завершением насыщенного дня. Полностью расслабившись и выбросив из головы мысли о будущем, я добросовестно попытался заняться медитацией, но тут же плюнул на это дело, предпочтя отправиться в частично оккупированную девушкой кровать. Салла тут же сделала вид, что всецело занята чтением, однако ее полупрозрачный халатик и легкомысленная поза служили весомым доказательством того, что продолжение бурного вечера очень даже возможно и вообще приветствуется. «Подвинься, красавица!» «Слушаюсь, господин. Давай-давай, в сторонку. Вы кажетесь уставшим, господин. Сделать вам массаж?» «А черт с тобой, делай!» Второй сеанс любви окончательно лишил меня сил. Успешно завершив начатое, я отвалился на подушке, попытался сказать пару комплиментов, но вместо этого самым позорным образом уснул, даже не успев прикрыться одеялом. В памяти остались нежные прикосновения возившейся рядом девушки, шорох переворачиваемых страниц и тихий скрип кровати. А потом все вокруг затянула уютная тьма. Пробуждение оказалось внезапным. Я открыл глаза, некоторое время без особой цели таращился в потолок, после чего услышал долетевший из соседней комнаты шорох и замер, пытаясь догадаться, что происходит. Сала мирно спала рядом, все магические светильники были погашены, в спальне царила приятная тьма, однако снаружи однозначно кто-то находился. Кто-то, кого я совершенно точно не собирался звать к себе на огонек. Возникла и бесследно сгинула глупая мысль о еще одной наложнице. Отогнав ее, я медленно выбрался из-под одеяла, спустил ноги на пол и постарался вспомнить, куда дел свое оружие. Меч абсолютно точно валялся в главной комнате, однако нож я предпочитал держать в пределах досягаемости, и он был где-то рядом. Скорее всего, на подоконнике. Ночное зрение с трудом пробилось сквозь непроглядный мрак. Я смог различить очертания клинка и почувствовал себя заметно увереннее. Разумеется, незваный гость мог оказаться еще одним странным подарком от какого-нибудь аристократа, но здравый смысл нашептывал, что 2 таких случая подряд — это уже перебор. Значит, меня пришли грабить или убивать. За дверью послышался новый шорох, после чего мои глаза уловили едва заметный отблеск света. Этот гость явно не обладал моими способностями, и ему приходилось пользоваться небольшим фонариком. А спустя еще пару мгновений в дверном проеме возникли силуэты 2 человек. Мне все еще не было точной уверенности в том, кто именно решил пробраться в келью. Но короткий металлический блеск тут же убрал любые вопросы. Пришедшие по мою душу люди абсолютно точно не являлись сексапильными рабынями, всю свою жизнь мечтавшими составить компанию очередному скучающему лорду. Тьма послушно расступилась, и я оказался рядом с крадущейся вперед парочкой. Нож с отчетливым скрежетом прошел сквозь ребра ближайшего противника, а затем радостно вспыхнул жутковатым багровым светом. Человек судорожно дернулся и открыл рот в беззвучном крике. Его друг испуганно выругался, однако исход скоротечного боя уже был предрешен. Тело ощутило прилив знакомого холода, оранжевая дымка сорвалась с пальцев и растеклась по лицу второго оппонента. Тот издал короткий булькающий вопль, а затем свалился мне под ноги. Не сбавляя темпа, я выскочил в главную комнату, но там никого не оказалось. «Господин!» — послышался за спиной испуганный голос наложницы. «Господин, вы здесь?» «Да не кричи!» «Господин, что случилось?» «Тихо!» Я вернулся в спальню, зажег висевший около двери фонарик, после чего стал одеваться, игнорируя валявшиеся на полу трупы. «Господин, кто это?» «Тихо! Накинь что-нибудь и не мешай мне думать!» «Да, господин!» Девушка подошла к выполнению моего приказа со всей ответственностью. Быстро выскользнула из кровати, надела аккуратно сложенное у изголовья платье, после чего взялась расчесывать волосы, время от времени бросая косые взгляды в сторону мертвецов. «Будете вино, господин?» «Да». Пока Салла бегала за напитком, я окончательно привел себя в порядок и занял расположенное возле окна кресло. С этого места открывался прекрасный вид на оскалившихся в предсмертных гримасах покойников. Но выражение их лиц сейчас занимало меня меньше всего на свете. «Пожалуйста, господин». Взяв предложенный бокал, я отпил глоток излишне терпкого напитка, после чего глубоко вздохнул. За прошедшие две недели не случилось ни одного инцидента, который мог бы прямо или косвенно угрожать моей жизни. Складывалось впечатление, что текущий баланс сил устраивает абсолютно всех. Однако сегодня негласный договор был нарушен, и не требовалось обладать выдающимся интеллектом, чтобы докопаться до первопричин этого события. Кому-то очень сильно не понравилось мое внезапное желание обзавестись собственным госпиталем и тем самым поддержать медленно увядающую религию. А хуже всего было то, что неизвестные враги вообще сумели каким-то образом добыть эту информацию. Глава 8. Легкая прострация в конце концов сменилась деловой сосредоточенностью. Я отдал наложнице бокал с недопитым вином, слез с кресла и начал осматривать погибших. К сожалению, это оказалось совершенно бесполезным занятием. В карманах гостей не обнаружилось никаких вещей, а их лица так и не вызвали у меня в памяти внятного отклика. Складывалось впечатление, что по мою душу явились какие-то местные ниндзя, очень сильно заботившиеся о своей анонимности. «Здесь есть гильдия убийц?» «Простите, господин, гильдия убийц — это когда всеми преступниками руководит какой-то авторитет, а они живут по своим правилам. Ну, как в обычной гильдии живут купцы или сапожники?» «Не слышал о таком, господин. В королевстве разбойников обычно ловят и казнят». «Ага, вижу». Отсутствие более-менее организованной преступности серьезно затрудняло начатое мною расследование. Но тут я додумался до гениальной в своей простоте мысли. Раз уж одна из душ отправилась прямиком к богине, та вполне могла провести допрос вместо меня. Как-никак, если убитый черт знает, когда Зулар до сих пор существовал в пределах ее информационного поля, выполнял приказы, тренировал неофитов и даже сохранял остатки разума, то свеженький покойник вполне мог раскрыть имена своих заказчиков. «Лакарсис, уважаемая, ты здесь?» Где-то на задворках разума шевельнулся знакомый холодок, но внятного ответа не последовало. А я очень кстати вспомнил о том, что призрак голодной бездны, неустанно сопровождавший меня все последние месяцы, за последнюю неделю почти никак не давал о себе знать. С одной стороны, глобальных оснований для его присутствия пока и не наблюдалось, но в целом это могло свидетельствовать о том, что богиня слегка выдохлась после разгрома армии колдунов и теперь предпочитала сидеть где-то на задворках энергетического плана, медленно восстанавливая растраченные силы. Такой вариант меня категорически не устраивал. «Лакарсис, помощь нужна! Сейчас!» Увы, но этот призыв тоже ничего не дал. Моя покровительница упорно отмалчивалась, делая вид, что происходящие в реальном мире события никак ее не касаются. «Уважаемая, черт бы тебя побрал! Помощь нужна!» Наблюдавшая за мной Салла робко улыбнулась, затем что-то поняла и выразительно округлила глаза. Однако эта пантомима большей частью прошла мимо меня. Я вызвал оранжевую дымку, заставил ее сгуститься в небольшое облачко, громко и четко повторил запрос и снова ничего не добился. Судя по всему, Лакарсис была готова в неограниченных количествах принимать новые души, но дружеские разговоры с подчиненными однозначно выходили за рамки ее текущих задач. Вот дерьмо! Ругательства никак не исправили ситуацию, богиня попросту наплевала на мои проблемы. Я не совсем понимал, как к этому относиться. «Господин, может быть, надо позвать стражу?» У меня возникло острое желание послать наложницу вместе с ее советами по всем известному адресу. Но я кое-как сдержался и отрывисто кивнул. Ты права. Сиди здесь, не высовывайся. Найти дежурного гвардейца удалось возле ближайшей лестницы. Воин опирался на изящный мраморный барельеф, смотрел куда-то вниз и безостановочно зевал, демонстрируя абсолютно недопустимую для элитного солдата потерю концентрации. Впрочем, на мое приближение он отреагировал вполне нормально, подтянулся, отлип от уютного камня и вежливо улыбнулся. «Доброй ночи», — буркнул я, оглядываясь по сторонам. Ко мне в келью только что вломились какие-то люди с мечами. «Это тут в порядке вещей, что по дворцу бродят убийцы?» «Убийцы?» Гвардеец посерьезнел и опустил руку на пояс. «Где?» «Я их прикончил, но суть дела от этого не меняется. Вызовите сюда капитана». «Сейчас?» «Да, блин, сейчас!» «Ваша хваленая гвардия проспала двух сволочей, которые минуту назад пытались меня убить. Так что идите к капитану, выдергивайте его из теплой постельки и тащите сюда. Я очень хочу знать, что он думает по этому поводу». «Как скажете, благородный лорд, вам нужна какая-нибудь помощь?» «Нет, мне нужен чертов капитан. Уже иду». Несмотря на мои заверения в том, что подмога здесь не требуется, первыми в келью заглянули еще трое гвардейцев. Никто из них не стал задавать лишних вопросов, и дело свелось к простой охране. Двое солдат расположились около двери, еще один занял позицию у окна, после чего вся троица замерла, уподобившись экспонатам из музея восковых фигур. Надо сказать, что их присутствие благотворно сказалось на общей атмосфере. Облюбовавшая диван Салла заметно повеселела, да и у меня на душе стало чуточку спокойнее. Впрочем, до полнейшей расслабленности было еще очень далеко. «Что здесь случилось?» Возникший на пороге капитан Скола выглядел растрепанным, сонным и злым. «Где лорд-апостол?» «Я здесь. Доброй ночи». «Доброй ночи. Что здесь произошло?» «Это вы мне объясните, что здесь произошло, и какого вообще хрена всякие уроды свободно гуляют по дворцу, пытаясь меня убить? Где они?» «Лежат вон там». Капитан прошел в спальню, внимательно рассмотрел мертвецов, после чего задумчиво почесал затылок. Судя по всему, лица погибших дали ему примерно столько же информации, сколько и мне. «Вы их знаете?» «Нет». «А что вообще случилось?» Я проснулся от какого-то шороха, встал, увидел, что в комнату лезут двое мужиков с мечами. Пошел и убил их к чертовой матери. — В темноте? — уточнил офицер. — Или... — Да, я вижу в темноте. Кажется, это стало для них весьма неприятным сюрпризом. — Понятно. Собеседник тоскливо замолчал, а до меня внезапно дошло, насколько мало шансов раскрыть подобное дело в условиях дремучего средневековья. О дактилоскопии здесь явно никто не слышал, глобальных баз данных не существовало, вся оперативная работа наверняка сводилась к разговорам с доносчиками, но устроившие покушение люди могли предусмотреть этот вариант и воспользоваться услугами пришлых наемников. То есть получить реальные доказательства их вины было почти нереально. Хотя в личности главного заказчика я не сомневался ни одного мгновения. Есть мысли, кто мог это устроить. Капитан досадливо скривился, отвел взгляд, после чего неохотно мотнул головой. «Нет». «Что, прям совсем ни одной мысли нет?» «Может, тогда есть соображение, как эти козлы вообще попали на охраняемую вами территорию?» «Мы с этим разберемся», — вздохнул Скола. «И обязательно усилим охрану четвертого этажа». «Можете отрезать этим двоим головы, а затем показать городским стражникам», — предложил я вполне рабочий в данных обстоятельствах план. «Вдруг кто-нибудь их узнает?» «Спасибо за совет, лорд-апостол. Еще могу посоветовать следить за внешним периметром здания, стенами и главным входом, чтобы никто не забирался сюда посреди ночи». «Конечно, лорд-апостол». Судя по всему, капитан смирился с ролью груши для битья и был готов принять на свою голову еще большее количество насмешек, но издеваться над ним мне уже надоело. В конце концов, несмотря на очевидный промах, обеспечивавших безопасность дворца гвардейцев, правила игры здесь диктовали вовсе не они. Чего стоило только внезапное появление в моей спальне, присланной лордом Скарца наложницы.